Глава 40. Ноябрь 1913 года. Прости за задержку с ответом. Должна сказать, до меня дошли странные новости. Объявлен публичный сбор средств на возведение памятника капитану Смиту. Не знаю точно, где установят этот памятник. Может, где-то в Страффордшире, где он родился, или даже здесь, у нас. Видимо, это будет статуя. В Личфилд Меркьюри писали, что ожидается полное сходство с внешностью капитана. Я рада, что что-то делается. Через много лет после нашей смерти подобные памятники будут по-прежнему стоять, напоминая людям об отважных мужчинах и женщинах, пожертвовавших собой ради нас. При одном упоминании имени нашего капитана меня бросает в холодный пот. Многие винят в катастрофе его, якобы капитан Смит приказал идти слишком быстрым ходом. Но я не хочу плохо думать об этом несчастном человеке и вообще обо всем, что связано с Титаником. Та ночь будет являться мне в кошмарах до конца моих дней. Однако я не собираюсь винить всех и вся. Я надеялась почувствовать себя лучше, когда мероприятие, посвященное годовщине трагедии, закончится, но оказалось, это не так. Я больше не хочу никаких напоминаний. Вот и все. Ты, наверное, тоже? Хорошо, что у меня есть ты, подруга, с которой я могу разделить свои чувства. Только очевидцы тех ужасных событий способны понять, какую боль причиняют воспоминания. В газетах много пишут, что если Кайзер направит на нас оружие, Англия выставит против него армию и флот. На фермерском поле неподалеку даже устроено стрельбище, и Селвин ходит туда тренироваться в меткости. Если ты подумываешь приехать в Личфилд, скажем, на Рождество, на твоем месте, милая подруга, я бы поторопилась. Мало ли что. Тем не менее, давай надеяться, что все это ложная тревога. Будет просто замечательно увидеться с тобой и твоей семьей. Селеста заперла письмо в ящик бюро, обеспокоенная новостями от Мэй. Пожалуй, пора уговорить Гровера на семейное путешествие. Во всяком случае, надо попытаться. Рождество, проведенное в Англии, надолго всем запомнится. Селеста выбрала момент не случайно. Ужин удался на славу. К столу подали любимое блюдо Гровера. Закрытый пирог с цыпленком, консервированные персики и взбитые сливки. Роди играл у себя в детской. Все складывалось как нельзя лучше. «Знаешь, на Рождество я бы хотела навестить папу и братьев. Мы могли бы поехать все вместе». Селеста улыбнулась мужу, сидевшему против нее. «Говорят, в Европе скоро начнется война. У папы неважно со здоровьем, и он очень хотел бы повидать внука. Год выдался тяжелый, верно? Сперва эти ужасные наводнения в марте, потом затопило канал Огайо-Эри и погибли люди, а я почти все время занята делами комитета спасенных. Доктор советует мне переменить обстановку». Повисла тишина. Гровер медленно отложил льняную салфетку и устремил на жену тяжелый взгляд. «Разве ты не накаталась? Я думал, тебе уже дурно от поездов, и если уж на то пошло кораблей. В Рождество твое место здесь, дома». «Конечно, ты прав. Но ведь отец будет рад видеть нас. Довольно и того, что твои братья составят ему компанию. Он скучает по мне, а Родерик с удовольствием посмотрит на старую Англию и познакомится с дедушкой. Мой сын не поедет через Атлантику ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Ему определенно нечего делать на богом забытом островке, где одни дожди и туманы. Я не стану сопровождать тебя, у меня слишком много дел. Почему бы твоему отцу ради разнообразия не приехать к нам?» Гровер небрежно махнул рукой и потянулся к коробке с сигарами. В соборе на Рождество так красиво. Пожалуйста, подумай над моим предложением. Родди должен увидеться с дедом. Дедушка с бабушкой у него есть и тут. Поезжай, если хочешь, за свой счет, разумеется. Ребенок останется на попечении Сьюзен, как и в прошлый раз. Но Мэй пишет, вырвалась у Селесты. Опять Мэй. Слышать не могу. Не возьму в толк, зачем ты подобрала эту сопливую нищенку? Чтобы строить из себя даму-благотворительницу? Думаешь, я не знаю, что ты до сих пор отправляешь ей дорогие посылки? Мать говорит, ты только и бегаешь по бельевым лавкам и тратишь деньги на детские платья, — зарычал Гровер. Если бы у меня была дочка... Селеста умолкла, заметив, что Гровер нахмурил брови от такого открытого неповиновения. Если она вновь поднимет эту тему, ее ждут большие неприятности. Всякий раз, занимаясь с ней любовью, Гровер непременно натягивает эти ужасные резинки. «Ты опять? У тебя все мысли только о младенцах. У нас есть сын и наследник, точка. Он уже вырос из пеленок и с каждым днем все больше становится похож на человека. Я не допущу, чтобы ты опять стала толстой уродиной и пускала слюни над колыбелью, как неграмотная крестьянка. Да и делать детей тебе не слишком-то нравится, а? Ты так и осталась английской старой девой, холодной, как рыба. Я жалею, что женился на тебе». «Молчи. Не поддавайся», — мысленно твердила себе Селеста, но гнев, вскипевший в душе, был неукротим, точно взбесившаяся лошадь. Слова слетели с губ, прежде чем она успела сдержать себя. «А ты? Грубый скот, который требует и получает свое в любое время, даже если я больна или устала. Тебе известно, что я всегда мечтала о большой семье. По какому праву ты не позволяешь мне родить еще одного ребенка?» Гровер вскочил с кресла и схватил Селесту за волосы, выдрав шиньон и гребни. «Ты заходишь слишком далеко. Знаю я, какую дрянь ты тайком читаешь. Идиотские листовки и брошюры о правах женщин? В моем доме этого мусора не будет. Я разрешаю тебе таскаться на собрание комитета с Титаника только потому, что там, по крайней мере, можно завести нужные связи. Так и быть, общайся с этими дамочками. У них богатые мужья, а это может пригодиться нашей компании. Но все прочие — кучка оголтелых синих чулок. Даже близко не смей к ним подходить. Эти дуры все как одна ненавидят мужчин. Такие должны лежать в постели с задранными ногами. Больше они ни на что не способны. Пусть знают свое место. И они, и ты тоже». Гровер рывком поднял Селесту со стула, выволок в коридор и потянул к лестнице. «Пожалуйста, не надо. Не сейчас. Ты разбудишь Родди. Гровер, прошу, успокойся. Мы обо всем поговорим». Селеста не собиралась просить прощения за то, что высказалась на чистоту. Несмотря на сопротивление, Гровер опять схватил за волосы. «Заткнись и марш наверх. Ты еще не усвоила, что перечить мне запрещается? А ну, пошла!» «Не пойду», — взвизгнула Селеста, уже не заботясь о том, что ее услышат. Гровер с размаха ударил ее по лицу, волоком протащил последние несколько метров до двери спальни, а затем ткнул кулаком в живот и швырнул на кровать. «Ты моя жена, миссис Паркс, и я буду пользоваться тобой, когда и где пожелаю». Селеста попыталась высвободиться из его железной хватки. «Чем я заслужила такое отношение? Я больше не позволю унижать меня подобным образом». «Еще как позволишь!» Взгляд Гровера пылал ненавистью. Однако на краткий миг в нем промелькнуло сомнение. Селеста поняла, что это ее единственный шанс. «Гровер, За что ты ненавидишь меня? Что плохого я тебе сделала? Можно ведь жить и по-другому», — попыталась урезонить она мужа. В глазах Гровера застыл какой-то странный блеск, как будто в этот момент он находился далеко отсюда, а на Селесту смотрел, словно на чистильщицу ботинок. «Все строишь из себя манерную девицу. Все же манничаешь. Какую глупость я допустил, женившись на дочке священника? Да я и за женщину тебя никогда не считал. Тощая, плоская, как доска, и при этом еще смотришь на мою семью свысока, точно ты лучше других». «Никогда я не смотрела на твою семью свысока, а похудела от переживаний», — возразила Селеста и заработала удар в челюсть. Последние силы оставили ее. «Молчать! Заткнись! Или опять получишь. Я твой муж. Ты обязана делить со мной стол и ложе. Без меня ты никто и ничто. Женщины вроде тебя безмозглые дуры». «Уверена, девочкам из борделя Лили ты такого не говоришь», — еле слышно произнесла Селеста. «Ты ведь там развлекаешься». «И что с того? Эти крошки знают, как доставить удовольствие мужчине, в отличие от тебя, фригидная дрянь. Ты считаешь себя особенной? Посмотрите, она спаслась с Титаника. Так вот скажу тебе, лучше бы ты тогда утонула. Для тебя существует только Родди и Маргарет Браун с ее расфуфыренными курицами. Меня тошнит от твоей надменности. Я взял тебя в жены не для того, чтобы выглядеть дураком». «Ты ошибаешься. Все совсем иначе. Ревнуешь меня к сыну и моей общественной жизни? Но почему? Я думала, ты будешь гордиться, что я помогаю людям. Что тебе так злит? Прошу, не делай мне больно», — выдохнула Селеста и осеклась. «Я покажу тебе, что значит больно!» — взревел Гровер, грубо перевернул ее на живот, задрал юбки и раздвинул ей ноги, порвав белье. «Нет, нет, только не это!» — умоляла она. Однако сил сопротивляться уже не было. Недавний ужин поднялся из желудка к горлу. Селесте оставалось лишь уткнуться лицом в стеганое покрывало и терпеть пытку. Гровер не дождется от нее ни одного слова. Она не пошевелится и не даст ему увидеть, какую боль он ей причиняет. Судорожно вздохнув, Селеста ощутила в распухшем рту вкус шелковых простыней и поклялась себе, что больше не даст над собой издеваться. Да она, скорее, убьет мужа. Селеста ощущала страшное одиночество и беззащитность, однако в душе разгорался огонь. «Ненавижу! Ненавижу!» — мысленно твердила она, пока продолжались отвратительные толчки. «Я найду выход. Я не для того спаслась с Титаника». Получив свое, Гровер ушел, а она осталась лежать на кровати, измученная, но не сломленная. «Если бы только братья знали, что за человек мой муж. Но разве смогу я когда-нибудь открыть этот позор? Смогу ли объяснить то, что сама того не ведая, совершила чудовищную ошибку? Внешность Гровера очень обманчива». Селеста с легкостью поддалась его фальшивому обаянию. «А он видит в ней лишь трофей или покорную собачонку? Неужели она допустит, чтобы Родди рос, имея перед глазами такой пример для подражания?» Селеста повернула голову и увидела в дверях заспанную мордашку сына. Он смотрел на нее, прижимая к груди любимого плюшевого мишку. «Почему ты так лежишь, мамочка? Ты заболела?» — испуганно спросил он. Селеста попыталась сесть. «Да, милый. Пожалуйста, иди и ложись в постельку. Я услышал крики и проснулся. Папа опять сердится. Нет-нет, он просто устал. Сам знаешь, у него очень много работы. Он хочет, чтобы мы вели себя тихо, солгала Селеста. И почему она опять его защищает? Только во имя Родди? Только ради того, чтобы ребенок не узнал правду? А как ты поранила лицо? Мальчик коснулся ее разбитого рта, и Селеста поморщилась от боли. Глупая мама споткнулась, упала и ударилась. Сегодня Гровер впервые ударил ее по лицу, с тревогой подумала Селеста. Раньше он такого себе не позволял. Ну все, беги в кроватку. Она попробовала встать. Комната закружилась и поплыла. Сделав над собой невероятное усилие, Селеста отвела сына в детскую. Нельзя, чтобы ее видели в таком состоянии. Щека распухла, из губы сочится кровь. Боже, как она все это объяснит? Если бы рядом с ней был хоть один близкий человек, которому можно довериться, открыться. Гровер никогда не разрешал ей заводить подруг и повторял, что все его знакомые женщины выходят из дома только чтобы мужья могли похвалиться ими и получить какую-то выгоду. Завтра, вероятно, к ним заглянет Хэриет с мужем. Значит, Селеста останется в постели и сошлется на простуду. Нужно искать помощи. В конце концов, кто-то должен посоветовать ей, что делать. Указать выход из этого ада. Но кто? В воскресной школе при епископальной церкви, где Селеста давала уроки, есть много умудренных жизнью дам. Однако с тех пор, как Гровера повысили по службе, и он вошел в совет директоров компании Diamond Match, все они отдалились от нее, как бы ни старалась Селеста поддерживать дружеские отношения. И как она пойдет к заутрене с таким лицом? Может быть, скрыть его под плотной вуалью? Но официально она уже не носит траур. В Америке есть только одна женщина, чьи крепкие плечи выдержат любую ношу. По ее лицу видно, что она многое повидала. Маргарет Тобин Браун. Она живет отдельно от мужа и, очевидно, знает жизнь во всех ее проявлениях. И все-таки говорить о Гровере за его спиной – настоящее предательство. Надо признать, брачные обеты Селеста произносила со всей искренностью. Гровер подарил ей новый мир, спокойное, обеспеченное существование и прекрасного сына. А что взамен? Дикое унижение, которое она только что перенесла. Как эти побои увязываются с понятием супружеской любви, с единением двух тел в одно? От страхов и сомнений голова у Селесты шла кругом. Любовь – единственное, что имеет значение. Не богатство и не положение в обществе, а только любовь. А ее с обеих сторон практически не осталось. Она разочаровала мужа и вызывает у него лишь отвращение. Конец их отношениям уже недалек. Утром Селеста нашла под дверью спальни букет алых и кремовых роз. Записки к цветам не прилагалось. Извинение или предупреждение? В любом случае она будет чувствовать себя запертой в этой золотой клетке до тех пор, пока не придумает, как освободиться.